Он обернулся к слугам, приказал им принести разных безделушек и отдать Дзя Хуаню. Погладив Дзя Хуаня по голове, он сказал: «Продолжай в таком же духе, и ты унаследуешь высокое положение, которое всегда занимали наши предки». Дзя Джен махнул рукой. «Это все пустые слова. Как можно говорить о будущем на основании стихов?» Он наполнил кубок вином, и игра продолжалась. Матушка Дзя наконец не выдержала и сказала мужчинам: «Ну, ладно, можете идти. Вас, разумеется, ждут друзья, а ими нельзя пренебрегать. Да и время уже позднее. Так что уходите и дайте возможность барышням повеселиться. Ведь им тоже скоро нужно идти отдыхать». Дзя Джен первый прекратил игру и встал. Ему на прощание поднесли кубок вина, а затем в сопровождении своих детей и племянников он направился к выходу. Если вы хотите узнать, чем окончился праздник, прочтите следующую главу. Глава 76, из которой можно узнать о том, как мелодия флейты в зале Лазоревого бугра навевала грусть, и как в парных фразах, сочиненных в павильоне Кристальной впадины, сквозило чувство одиночества. О том, как Дзяше, Дзяджен, Дзяджень и другие мужчины удалились, мы рассказывать не будем. После их ухода матушка Дзя первым долгом распорядилась убрать ширму, отделявшую мужской стол от женского. И таким образом сейчас все сидели вместе. Служанки вытерли столы, расставили на них фрукты, заменили кубки, вымыли палочки для еды и вновь разложили их. Матушка Дзя и все, кто остался за столом, оделись потеплее, выпили чаю и уселись в круг. Заметив отсутствие Бао Чай и ее младшей сестры, матушка Дзя поняла, что они решили продолжать праздник дома. Кроме того, здесь не было Ливань и Фэнзе. Отсутствие четырех человек заметно сказывалось на веселье, и все с особой ясностью ощущали пустоту. Матушка Дзя сказала госпоже Ван: «В прошлом году, когда наших мужчин не было дома, мы приглашали твою сестру Сюэ, и с нею вместе любовались луной. Тогда было шумно и весело. Но, вспоминая об отсутствующих мужчинах, мы невольно грустили, что матери и дети, жены и мужья, сыновья и дочери не могут находиться вместе. В нынешнем же году твой муж дома, и, казалось бы, нужно радоваться, но теперь неудобно было приглашать твою сестру с дочерью. К тому же в доме у нее прибавилось два человека, и она не может оставить их. Да и Фэнзе, как назло, болеет. Своими шутками и смехом она вполне могла бы заменить 10 человек. Поистине, в Поднебесной все происходит не так, как желательно». Матушка Дзя невольно вздохнула и приказала наполнить для нее большой кубок подогретым вином. «Нынче матери с детьми вместе, а это хорошо», — ответил ей госпожа Ван. «В прошлые годы за столом бывало много гостей, зато в нынешнем году собрались все наши кровные родственники». «Это меня радует», — улыбнулась матушка Дзя. «Вот почему я и хочу пить из большого кубка. Пусть все заменят свои кубки на большие». Госпоже Син и всем остальным не оставалось ничего иного, как заменить свои кубки. Поскольку уже было поздно, все устали и, будучи не в силах бороться с опьянением, чувствовали себя вялыми. Но матушка Дзя держалась бодро, поэтому всем приходилось пить вместе с нею. Затем матушка Дзя распорядилась постелить на крыльце матрац,